обедневших дворян, авантюристов, искателей приключений, кладоискателей, разбойников, воров и прочего бесшабашного люда. Этот пестрый народ разрушал, жег, убивал и, конечно, грабил. Один лишь Писарро со своими людьми, разрушив дотла процветавшую империю инков, награбил богатство на 5 миллионов фунтов стерлингов и, прежде всего, золота. Индейцы древнего Перу не знали ни торговли, ни денег, поэтому им не были знакомы ни воровство, ни грабежи, ни другие преступления. Жизнь их текла размеренно. Каждый инка имел свое определенное место, которое он не мог покинуть или сменить. Золото, которым так славилось Перу, не было у них символом богатства. Инки знали, что такое могущественное, но понятие «богатый» у них не существовало. Золото для них было священным металлом бога солнца. Примечание. Инки называли золото потом солнца, а серебро — слезами луны. Инки поклонялись солнцу, посчитали его родоначальником царей своих. По легенде, Манка, сын солнца, сошел на землю для того, чтобы образовать человеческий род, научить людей истинной религии, где праведные после смерти будут наслаждаться спокойствием души и тела, а грешники будут вечно претерпевать бедствия и болезни. Манка повелел людям поклоняться и служить отцу своему. Он и был у древних народов первым великим инкой. Золото предназначалось только для того, чтобы умилостивить бога солнца. Из него делались украшения, скульптурные фигурки, троны великих инка, но все это было связано с религиозным культом. Незадолго до вторжения европейцев великий инка Уайна Капак по каким-то причинам вдруг оставил священный город Куско и сделал своей резиденцией крепость Кито, находящуюся сейчас на территории Эквадора. Перед смертью он разделил свою огромную империю на две части. Южную со столицей Куско передал Уаскару, одному из своих законных сыновей, а северную часть с городом Кито внебрачному сыну Атауальпе. Двое братьев немедленно стали врагами. Атауальпа знал, что его армия в несколько раз сильнее армии Уаскара, и напал на брата. Большинство сторонников Уаскара было убито, а сам он взят в плен и в цепях отправлен в Куско. Сам Атауальпа разбил военный лагерь под Кахамалкой и стал ждать подхода своего полководца Руминьяуи, чтобы во главе своих войск войти в Куско, поверженную к его стопам столицу великих инка. Именно в этот драматический момент на территории нынешнего Перу и высадился Писарро. Тайные сторонники Уаскара показали конкистадорам скрытые тропы, и те за два месяца достигли Кахамалки. У перуанских индейцев издавна существовала легенда о том, что всемогущие и добрые боги, бледнолицые, бородатые и светловолосые, когда-то оставили их землю и уплыли далеко за море, но они непременно должны вернуться. Поэтому, встретив испанцев, сидевших верхом на страшных четвероногих чудовищах, доверчивые инки решили, что это есть либо сами боги, либо посланцы богов. Даже то обстоятельство, что они появились в момент междоусобиц, означало для них, что белые боги хотят помочь одной из сторон. Уаскар надеялся, что белые боги хотят помочь именно ему. А в свою очередь и Атауальпа тешил себя надеждой, что боги пришли только за тем, чтобы осветить его триумфальный въезд в Куско. Писарро пригласил Атауальпу на пир. Индейский вождь, подчеркивая свое миролюбие, появился на главной площади Кахамалки в золотых, украшенных перьями носилках, в сопровождении великолепной свиты. И сам великий инка и его вельможи прибыли без оружия, что только и нужно было конкистадорам. По сигналу Писарро испанцы напали на гостей и перебили безоружных вельмож. Атауальпа, оглушенный неожиданным нападением, смотрел, как падали вокруг него преданные ему люди, но сам был даже не в состоянии понять происходящее. А потом самого Атауальпу взяли в плен и заключили в самой отдаленной части его собственного дворца в Кахамалке. Писаро оказывал величайшее почтение своему именитому пленнику и старался развеять печаль великого инки, которую тот пытался скрыть, притворяясь равнодушным и покорным. Испанцы научили Атауальпу играть в шахматы, и вскоре в этой игре он достиг большого искусства. Испанцы сохранили за ним и некоторую видимость власти. Например, он мог принимать приближенных. При нем находились жены и гаремные девушки, которые прислуживали ему за столом и исполняли любые прихоти и поручения своего повелителя. Яства за столом подавались Атауальпе только на золотых и серебряных подносах. Одежда инки, которую он часто менял, состояла из плащей, вытканных из викуньи шерсти настолько тонко, что они казались шелковыми, и шерстяной разноцветной шали. На голове он по-прежнему носил борлу, пурпурные нити, которые, смешиваясь с золотыми, падали до самых глаз инки. Это были символы его прежней власти. Хотя Атауальпа понимал, что он является заложником у безжалостных завоевателей. Когда посуда и наряды, которыми великий инка хоть раз пользовался, становились ему больше не нужды, их складывали в особый ящик и сжигали, так как то, что хоть раз было освящено прикосновением великого инки, не могло быть достоянием других людей. Внешнее религиозное рвение испанцев не обмануло Атауальпу. Вскоре он обнаружил в них жадность к золоту и решил воспользоваться этим, чтобы возвратить себе свободу. Однажды великий инка сказал Писаро, что если тот отпустит его на волю, то он покроет золотом полкомнаты, в которой они тогда находились. Все присутствующие при этом разговоре недоверчиво улыбнулись. И тогда Атауальпа сказал: «Не только покрою я пол, но и наполню комнату золотом так высоко, как только могу достать». Поднявшись на цепочки, он прочертил рукой линию на стене. Все смотрели на Атауальпу с изумлением, считая его слова пустым бахвальством человека, который страстно желает получить свободу. Но Франциско Писаро согласился. Немедленно были разосланы по всей империи гонцы с повелением великого инки собрать золотые украшения и сосуды из дворцов, храмов и общественных зданий и немедленно доставить их в Кахамалку. Спустя некоторое время комнаты были наполнены золотом и серебром, и Писаро стал владельцем таких сокровищ, каких не имел в своих сундуках ни один европейский монарх того времени. Один очевидец рассказывал впоследствии, что сам видел, как для выкупа Атауальпы из Куско прибыл груз чистого золота. Его несли на нескольких носилках, каждая из которых поднимали 4 дюжих мужчины, а на одних носилках было навалено столько золота, что их смогли поднять только 12 носильщиков. Оплатив выкуп, Атауальпа должен был бы получить свободу. Но представления конкистадоров о справедливости были весьма своеобразны. Индейцы считали невозможным нарушить клятву, а завоеватели, проповедуя милосердие, на самом деле оказывались вероломны. И через несколько дней Атауальпа был убит. Получив огромную долю сокровищ великого инки, испанцы сделались безмерно богатыми. Многие из них даже не знали, как перевести добычу, ибо не все имели лошадей. Но жадность не знает границ, и через несколько месяцев после убийства Атауальпы испанцы разгромили и разграбили Куско. Но вот что писал один из испанских хронистов: «Теперь я поведаю о том, что мы увидели, когда вошли в Куско. В изумлении созерцали мы сосуды из дерева, золота и серебра, хотя лучшие из них были унесены индейцами. С Среди прочих вещей мы обнаружили золотое украшение. И индийцы сказали нам не без горечи, что это изображение основателя династии инков. Мы нашли также золотых крабов и сосуды, разрисованные орнаментами из птиц, змей, пауков, ящериц и различных насекомых. Эти драгоценные вещи были обнаружены в пещере в окрестностях Куску. Один индеец нам сказал, что в пещере неподалеку от Вилакунги спрятано множество золотых пластин, которые Уаскар велел начеканить для украшения своего дворца. Здание храма Солнца в Куско было опоясано карнизом из чистого золота, впаянного в камни. Не только статуя Солнца, но и статуи других богов, бога-творца Виракочи, бога грома и молнии и так далее, а также знаменитый большой диск, олицетворяющий собой инки, были сделаны из золота. Здесь же находились многочисленные золотые музыкальные инструменты, например, барабаны, украшенные к тому же еще и драгоценными камнями. К зданию Кариканчи примыкало еще одно чудо из чудес, так называемый «Золотой сад Куску». Древняя легенда рассказывает, что все, что в нем росло, цвело и летало, было сделано из золота. Все, что жители Великой Империи инков видели вокруг себя, они воспроизвели в этом саду. Клочки полей, маис, стада лам с их детенышами, 24 индийских пастуха, срывающие золотые плоды из золотых яблонь. Здесь же произрастали и другие золотые деревья и кустарники, на ветках которых сидели золотые пчелы. По земле ползали золотые змеи с глазами из темных драгоценных камней и сновали туда-сюда золотые жуки. Этот золотой сад был одной из самых причудливых фантазий, которые когда-либо создала рука человека. Вот как описывал золотой сад один из испанцев. В саду этом были высажены самые красивые деревья и самые замечательные цветы и благоухающие травы, которые только произрастали в этом королевстве. Многие из них были отлиты из золота и серебра, причем каждое растение изображено не единожды, а от маленького, едва видного над землей побега, до целого куста в полный его рост и совершенную зрелость. Там видели мы поля, усеянные кукурузой. Стебли ее были из серебра, а початки из золота, и было это все изображено так правдиво, что можно было разглядеть листья, зерна и даже волосочки на них. В добавление к этим чудесам в саду инки находились всякого рода животные и звери, отлитые из золота и серебра, такие как кролики, мыши, змеи, ящерицы, бабочки, лисы и дикие кошки. Нашли мы там и птиц, и сидели они на деревьях так, словно вот-вот собирались запеть. Другие же будто покачивались на цветах и пили цветочный нектар. И были еще там золотые косули и олени, пумы и ягуары, все животные и в малом, и зрелом возрасте, и каждая из них занимала соответствующее место, как это и подобало его природе. В начале XVI века, во времена правления инки Уайна Капака, священный Куско был богат необычайно. Этот инка облицевал стены не только храмов Небесного Отца и стены своих дворцов. Позолота наносилась буквально на весь город. Двери всех зданий в Куско в это время обрамляются золотыми рамами, а еще их вдобавок украшали яшмой или цветным мрамором. Во время торжественных церемоний 50 тысяч воинов великого инки вооружались оружием, которое было сделано из чистого золота. Для себя Уайна Капака повелел сделать небольшой трон из золота, а сверху покрыть его накидками из перьев попугая. Этот золотой трон был выставлен на главной площади Куско, прямо перед дворцом резиденции великого инки. Чтобы и сама площадь имела достойный вид, Уайна Капака повелел изготовить из золота самое большое ювелирное изделие, какое когда-либо существовало в мире. По его приказу ремесленники империи сплели из чистого золота цепь длиной в 350 шагов, около 250 метров. Эта цепь, весившая несколько тонн, обрамляла главную площадь, и во время религиозных праздников граждане империи, держа ее в руках, должны были танцевать на центральной площади. Чтобы только поднять цепь, требовалась сила 200 человек. Чтобы легче было делить награбленное, величайшие произведения искусства инков, за немногим исключением, испанцы переплавили в слитки. Но и это сделать оказалось очень непросто. Например, золотое изображение месяца было таким тяжелым, что его невозможно было взвесить ни на одних весах, имевшихся у конкистадоров. Однако все несметные сокровища, которые испанцы награбили в Перу, были лишь малой частью того, чем владели инки. Педро Сьесо де Леоне, один из завоевателей Перу, говорил впоследствии: «Если бы испанцы, войдя в Куско, не совершили столько злодеяний и не проявили свою жестокость убийством Атауальпы, я не знаю, сколько огромных сундуков потребовалось бы для перевозки в Испанию сокровищ, которые сейчас для нас потеряны, ибо те, кто зарыл их, мертвы». Когда после завоевания Перу инка Манка II встретился с испанским послом, он высыпал перед ним на стол бокал кукурузных зернышек. Потом взял одно из них в руки и сказал: «Это все, что вы смогли украсть из золота инков». А потом показал на все оставшееся и сказал: «А это то золото, которое осталось у нас». И с тех пор, в течение вот уже нескольких столетий, продолжаются его поиски. Сохранилось донесение испанскому королю, бывшего солдата Вальверде, который в XVI веке служил в Эквадоре. Солдат женился на дочери одного индейского вождя, который отвел его в тайник, находящийся в Ленганате. Здесь Вальверде взял лишь столько золота, сколько мог унести, и с ним уехал в Испанию. Эквадорские историки утверждают, что солдат Вальверде существовал в действительности и что упоминаемый документ подлинный. Тайник, в котором побывал Вальверде, в 20 веке искали американцы и австралийцы, итальянцы и шведы, но попытки их не имели успеха. Отчасти потому, что Ленганате расположен в исключительно труднодоступной местности. Не обошлось в этом деле и без оккультных наук. Софья Блаватская, например, открыла с помощью гипноза и спиритизма, а потом прочертила на карте тоннель, который протянулся почти через всю Южную Америку. На этот тоннель, равного которому нет и поныне, по ее словам, якобы построили жители Древней Атлантиды, а индейцы спрятали в нем свое золото и вход завалили камнями. Где теперь хранится золото Куско, которое не досталось испанцам? Где тот золотой урожай, который по законам государства инков ежегодно в целости и сохранности должен был доставляться в столицу государства? Судя по всему, испанцам не досталась и золотая цепь. Им не удалось захватить и личные сокровища, которые накопили великие инки в период своего царствования. Ученые поныне ломают голову над вопросом, куда исчезло золото инков. Некоторые из них считают, что инки переправили основную часть своих сокровищ через Панамский перешеек и спрятали их на одном из островов Атлантического побережья Северной Америки, подальше от глаз ненасытных завоевателей. Художественные изделия Бенина. Искусство африканского государства Бенин, сложившееся под непосредственным воздействием более древней культуры Ифе, в 15-17 веках достигло наивысшего расцвета. Именно к этому времени, 1400 год, королевство Бенин, прежде признававшее власть верховных царей племени Йоруба, обрело политическую независимость и превратилось в самую могущественную державу на всем побережье Гвинейского залива.